Часть первая. Ноябрь. Вчера поздно ночью дождь стучал мне в окно. Я пересек темную комнату, и при отблеске фонаря мне показалось, что я вижу на улице дух века, который говорит нам, что все мы стоим на самой кромке. Эл Стюарт. 20 ноября 1973 года. Он по-прежнему делал все чисто машинально, не позволяя себе задуматься над своими поступками. Так было безопаснее. Словно в голове у него был установлен невидимый прерыватель, который щелкал и отключал его от сети питания всякий раз, как мозг спрашивал: «Слушай, ну зачем ты так делаешь?» И часть мозга тут же погружалась в темноту. «Эй, Джорджи, а кто выключил свет?» «Кажется, я. Должно быть замыкание какое-то. Сейчас проверю». Бац, свет вспыхивает. А вот предыдущей мысли уже и след простыл. «Все чудесно. Продолжим, Фредди. На чем мы остановились?» Он уже подходил к автобусной остановке, когда увидел вывеску. «Боеприпасы и амуниция. Оружейная лавка Гарви. Ремингтон, Винчестер, Кольт, Смит Вессон. Охотники, добро пожаловать!» С серого неба сыпал мелкий снег. Это были самые первые в этом году снежинки, которые покрывали улицы белесыми пятнами, похожими на рассыпанную соду, а потом быстро таяли. Он увидел мальчишку в красной шапочке, который шел с раскрытым ртом и ловил снежинки языком, далеко до нелепости, высунутым наружу. «Все равно растает, Фредди», — подумал он, глядя на мальчугана, но тот все так же продолжал идти с задранной головой. Остановившись перед оружейной лавкой, он осмотрелся, переминаясь с ноги на ногу. На журнальной стойке, установленной перед входом, разместились свежие выпуски газет. В глаза ему бросился заголовок. «Зыбкое прекращение огня еще сохраняется». Чуть ниже смазанная надпись на листе картона гласила: «Пожалуйста, не забывайте платить за газеты. Продавец за них уже расплатился». Внутри было тепло. Магазинчик был длинный и узкий, с одним единственным проходом. За дверью по левую сторону располагался застекленный прилавок, заставленный коробочками с патронами. Он сразу узнал патроны 22-го калибра. В детстве, когда он еще жил в Коннектикуте, у него было одноствольное ружье, стрелявшее такими патронами. Года три он мечтал об этом ружье, а потом, заполучив, не знал, что с ним делать. Палил по пустым жестянкам, а однажды подстрелил сойку. Неудачно подстрелил. Сойка жалась в снегу, вокруг нее расплывалось кровавое пятно, а клюв раненой птицы медленно открывался и закрывался. Беззвучно. После этого случая он повесил ружье на стену, где оно и провисело еще три года, пока он не продал его одному парнишке с их же улицы за $9 и коробку комиксов. Другие патроны выглядели менее знакомыми. Да, это для ружья калибра 30-30. Это 306. А рядышком нечто напоминающее гаубичные снаряды, только меньшего размера. Да кого, интересно, можно охотиться с такими? На тигров? Динозавров? Как завороженный он уставился на эти мини-снаряды, гордо выстроившиеся рядком за стеклом, словно шоколадные зверюшки в кондитерской лавке. Продавец или владелец беседовал с каким-то толстяком в зеленых брюках и рубашке защитного цвета, с накладными карманами. Речь шла о пистолете, который лежал на прилавке, наполовину разобранный. Толстяк отодвинул затвор и показывал продавцу смазанные внутренности. Потом произнес нечто, вызвавшее у продавца смех. «Кто тебе сказал, Мак, что в пистолетах вечно что-то заклинивает? Папаш твой, что ли?» «Слушай, Гарри, не будь таким задавакой». «И ты тоже задавака, Фред», — подумал он. «Причем отъявленный. Ты это знаешь, Фредди?» Фред ответил, что знает. Вдоль всей правой стены протянулась застекленная витрина, в которой были развешаны всевозможные ружья. Он сразу узнал несколько двуствольных дробовиков, но вот все остальное видел впервые. Для него это оружие казалось загадкой. Для него, но не для других. Другие люди, скажем, эти двое, разбирались в оружии с такой же легкостью, как он в свое время в курсе бухгалтерского дела, в котором специализировался, обучаясь в колледже. Пройдя дальше, он остановился перед прилавком, под стеклом которого были разложены пистолеты. Пневматические, пара мелкокалиберных, револьвер 38-го калибра с обрубленным рылом и рукояткой, инкрустированной деревом, пистолет 45-го калибра и еще один пистолет, который он узнал, «Магнум 44-го», такой он уже видел в кино, у «Грязного Гарри». Имеется в виду герой одноименного голливудского фильма с Клинтом Иствудом в роли «Грязного Гарри», Гарри Каллахана. Как-то раз в прачечной Рон Стоун обсуждал этот фильм с Винни Мейсоном, и Винни сказал, «Нельзя, чтобы городские копы ходили с такими жуткими пушками. Ведь из них человека за целую милю продырявить можно». Тем временем толстяк по имени Мак и продавец или владелец по имени Гарри, как грязный Гарри, снова собрали пистолет. «Звякни мне, когда тебе этот меншлер доставят», — попросил Мак. «Ладно, хотя ты зря так против автоматических пистолетов выступаешь», — проворчал Гарри. Он решил, что Гарри все-таки владелец магазина. Продавец не стал бы настолько фамильярничать с покупателем. «А кобра тебе уже на следующей неделе понадобится?» «Да, желательно», — кивнул Мак. «Боюсь, что не могу обещать». «Ты никогда не обещаешь. Но сам знаешь, ты единственный в нашей дыре, кто знает толк в оружии». «Пожалуй». Мак на прощание похлопал лежавший на прилавке пистолет и, повернувшись, чтобы идти, наткнулся на вошедшего посетителя. «Полегче на поворотах, Мак, извиняться надо». И даже ухом не поведя, затопал к выходу. Под мышкой Мак держал газету, и он успел прочитать «Зыбкое прекращ...». Гарри, по-прежнему улыбаясь, неодобрительно покачал головой и посмотрел на него. «Чем могу помочь?» «Сейчас объясню. Только хочу сразу предупредить. В оружии я ни уха, ни рыла не смыслю». Гарри пожал плечами. «А вы вовсе и не обязаны смыслить. Что, вам подарок нужен? К Рождеству?» «Да, именно». Он поспешил ухватиться за спасительную соломинку. «Для моего кузена. Его Ник зовут. Ник Адамс. Он в Мичигане живет, и у него просто изумительные ружья. Да... Но он увлекается охотой, но дело даже не в охоте. У него это самое настоящее... как бы выразиться... хобби», — подсказал Гарри, улыбаясь. «Ха, да, точно. Именно хобби». Он чуть был не сказал нечто вроде фетиша. Потупив взор, он посмотрел на кассовый аппарат, к которому была приклеена старая, выцветшая от времени наклейка. На ней было написано: «Если объявить оружие вне закона, то владеть им будут только бандиты». Он улыбнулся Гарри и сказал: «А ведь это и впрямь так». «Конечно», — кивнул Гарри. «Значит, ваш кузен?» «Да. Дело в том, что я обязан ему по гроб жизни. Он знает, как я люблю на моторках гонять, и на прошлое Рождество подарил мне роскошный эвентрудовский мотор мощностью в 60 лошадей. Специальной почтой доставили. А вот я ему всего лишь охотничью куртку подарил. Последним болваном себя потом чувствовал». Гарри сочувственно закивал. «Ну вот, а полтора месяца назад он мне письмо прислал. Совершенно восторженное, словно написал его 6-летний мальчуган, которому контрамарку в цирк дали. Оказывается, он и еще 6 приятелей скинулись и купили себе тур в Мексику. Ну, туда, где устроено что-то вроде охотничьего парка». «С охотой без ограничений?» «Ну да, именно так, без всяких ограничений», — он усмехнулся. «Там можно палить сколько душе угодно. Туда постоянно поставляют любых животных. Оленей, антилоп, медведей, бизонов, каких угодно». «Может, это Бока-Рио?» «Точно не помню. По-моему, название чуть подлиннее». Глаза Гарри мечтательно затуманились. «В 65-м году мы вот с этим клиентом, который только что ушел, и еще двумя парнями смотались в Бока-Рио. Я там зебру подстрелил. Представляете? Зебру! Я набил ее чучело и выставил дома в комнате, где остальные трофеи держу. В жизни больше такого наслаждения не испытывал. Эх, завидую я вашему кузену». «Так вот, я посоветовался с женой», — продолжил он. «И она меня поддержала. Тем более, что год у нас удачный выдался. Я ведь в прачечном комбинате работаю, в Блю Риббон, что в Вест-Энде». «Да, знаю». Он вдруг понял, что может говорить с Гарри часами, а то и даже днями, хоть до самого Нового года, переплетая ложь с правдой в искусный узор. И плевать он хотел на все остальное. На нехватку бензина, и на дорогую говядину, и на зыбкое прекращение огня. Начхать на все. «Давай-ка лучше придумаем историю про несуществующего кузена, а, Фред? Давай, Джорджи». «В этом году к нам и центральная больница перешла, и психбольница, да и несколько новых мотелей». «Quality Motor Court, что на Франклин-авеню, тоже ваши клиенты?» «Да». «Я там останавливался пару раз», — промолвил Гарри. «Просто не впрямь были, словно новенькие». «Забавно. Когда останавливаешься где-то переночевать, никогда не задумываешься, кто все белье стирает». «Да, так что год выдался удачный. Вот я и подумал, а куплю-ка Нику пистолет и ружьишко. Я знаю, он давно мечтал о магнуме. Как-то раз он сказал мне, что...» Гарри достал из-под прилавка «Магнум» 44-го калибра и осторожно положил на стекло. Он взял его в руки, взвешивая. Ощущение ему понравилось. Пистолет был увесистый и внушающий уверенность. С таким шутки плохи. Он опустил «Магнум» на прилавок. «Патронник у него», — начал было Гарри. Он расхохотался и предупреждающе поднял руку. «Да нечего меня уговаривать, я уже сам уговорился. Дилетанту ведь много не надо». «А как насчет амуниции?» Гарри пожал плечами. «Я бы на вашем месте взял коробочек 10. Если понадобится, ваш кузен легко достанет еще. Стоит эта игрушка $299 плюс налог, но я готов отдать ее вам за 280, включая патроны. Устраивает?» «Еще бы», — сказал он совершенно искренне. А затем, понимая, что от него ожидают еще чего-то, добавил. «Красивая штучка». «Если речь и впрямь идет о Бока-Рио, ваш кузен найдет ему применение». «А теперь ружье». «А что у него есть?» Он беспомощно пожал плечами и развел руками. «Понятия не имею. 2 или 3 дробовика, кажется, и еще что-то самозаряжающееся». «Ремингтон?» Гарри спросил так быстро, что он даже испугался. У него вдруг возникло ощущение, что он прыгнул в реку, а дно ушло из-под ног. «Да, кажется. Но я могу и ошибиться». «Лучше Ремингтона ничего не сыскать», — сказал Гарри, одобрительно кивая. Он сразу почувствовал себя лучше. «На какую сумму вы рассчитываете?» «Сейчас скажу. Мотор обошелся ему 400. Я бы хотел уложиться в $500. Ну, самое большее в 600». «Да, вижу, кузен вам дорог». «Мы вместе выросли», — искренне заверил он. «Господи, да ради Ника я бы правую руку отдал». «Что ж, сейчас я вам кое-что покажу», — сказал Гарри. Выбрав из связки нужный ключ, он подошел к одному из застекленных шкафов и отомкнул его. Затем влез на табурет и снял с крючка длинное тяжелое ружье с инкрустированным ложем. «Оно, пожалуй, тянет чуть подороже, чем вы рассчитываете, но зато качество совершенно отменное», — сказал Гарри, вручая ему ружье. «Просто исключительное». «А как оно называется?» «Уэзерби, 460. Зарядов такого большого калибра у меня сейчас нет. Закажу в Чикаго, сколько вам понадобится. На это потребуется неделя. Балансировка изумительная. А убойная сила свыше 8000 фунтов. Все равно, что грузовик на вас налетит. Если попадете из него оленю в голову, то в качестве трофея один хвост останется». «Не знаю», — с сомнением произнес он, хотя уже твердо решил, что купит именно это ружье. «Старина Ник как раз любит трофеи. Он ради них...» «Это понятно», — промолвил Гарри. Взял у него Уэзерби и переломил ствол. Диаметр канала патронника был столь велик, что в него пролетел бы голубь. «В Бока-Рио за мясом не ездят. Ваш кузен будет целить в брюхо. Имея такую игрушку, ему не придется 12 миль преследовать по кустам и оврагам раненое и безумно страдающее животное. Да и на ужин он не опоздает. Нет, от такой пули кишки на 20 футов разлетятся». «Сколько?» «Сейчас скажу. В городе с ним делать нечего. Кому здесь нужна такая противотанковая пушка, если в окрестностях ничего крупнее фазана не водится? Разить от подстреленной дичи будет, как от выхлопной трубы. В розницу эта игрушка тянет на 950, а оптовая цена — 630. Вам бы я уступил ее за 700. «То есть всего получается почти 1000? «На покупке свыше $300 мы даем 10% скидку, так что остается 900». Гарри пожал плечами. «Зато могу твердо гарантировать, что такого ружья у вашего кузена нет. В противном случае я тут же выкуплю его у вас назад за $750. Готов даже расписку написать». «На полном серьезе? «Да, а то как же. Конечно, если это слишком дорого, тут уж ничего не попишешь. Давайте еще другие ружья посмотрим. Но если ваш кузен и вправду такой заядлый охотник, то все остальное у него уже вполне может быть». «Понимаю». Он сделал вид, что размышляет. «У вас есть телефон?» «Да, вон там, сзади. Хотите с женой посоветоваться?» «Да, так будет вернее». «Идемте, я покажу». Гарри провел его в захламленную комнатенку. Рядом со скамьей высился обшарпанный деревянный стол, на котором в беспорядке валялись оружейные детали, пружинки и винтики, распечатанные инструкции, стояли бутылочки с чистящей жидкостью и пронумерованные баночки с пулями. «Вон телефон», — указал Гарри. Он уселся на скамью, снял трубку и начал накручивать диск. А Гарри вернулся в лавку и занялся упаковкой «Магнума». «Спасибо, что позвонили в бюро метеосправки», — радостно приветствовал его записанный на пленку голос. «Сегодня днем ожидается сильный снегопад, который к вечеру постепенно ослабеет». «Алло, Мэри?» — перебил он. «Привет. Я в оружейной лавке Гарви. Да, по поводу Ники. Пистолет этот я уже взял, все нормально, прям с витрины. А потом Гарри показал мне одно ружье. «Завтра днем наладится. Давление будет постепенно расти. К вечеру вероятность осадков...» «Ну так что мне делать?» Гарри стоял в дверном проеме у него за спиной. Он видел его тень. «Да», — сказал он, чуть помолчав. «Я знаю». «Спасибо, что позвонили в бюро метеосправки», — прощебетал ему в ухо женский голос. «Не забудьте в 18:00 включить телевизор и послушать свежий прогноз погоды, подготовленный для вас Бобом Рейнольдсом. До свидания». «Ты не шутишь? Да я и сам отлично понимаю, что это слишком дорого». «Спасибо, что позвонили в бюро метеосправки. Сегодня днем ожидается сильный снегопад, который к вечеру постепенно ослабеет». «Ты уверена, милая?» «К вечеру вероятность осадков возрастет до 80%. «Ну что ж, давай так и сделаем». Он повернул голову, улыбнулся Гарри и жестом показал, что все в порядке. «Он очень славный парень. Гарантирует, что такого ружья у Ника нет». «Наладится. Давление будет постепенно...» «Да, Мэри, я тоже тебя люблю. Пока». Он положил трубку. «Здорово, Фредди. Ничего не скажешь». «Да, Джорджи, я тоже доволен. Но и ты ведь не лыком шит». Он встал. «Она не возражает, если я согласен. «А я согласен». Гарри улыбнулся. «А что вы сделаете, если в следующий раз кузен подарит вам глиссер?» Он улыбнулся в ответ. «Отошлю его назад, не вскрывая». Они направились к прилавку. Гарри спросил. «Чек или наличные?» «Американ Экспресс, если возможно». «О, разумеется». Он извлек из бумажника кредитную карточку. На именной полоске с обратной стороны значилось «Бартон Джордж Доуз». «А вы уверены, что заряды пришлют достаточно быстро, чтобы мне успеть отослать все Фреду вовремя?» Гарри, заполнявший бланк расчета по кредитной карточке, приподнял голову. «Какому Фреду?» Его улыбка стала шире. «Ник — это Фред, а Фред — это Ник», — сказал он. «Николас Фредерик Адамс. Мы вечно дразнили его из-за имени, с самого детства». «Понятно». Гарри вежливо улыбнулся, как улыбаются люди, признавая за другими право на чудачество. «Распишитесь, пожалуйста». Он расписался. Гарри достал из-под прилавка увесистую амбарную книгу, через которую сверху, у самого корешка, была пропущена стальная цепочка. «Ваше имя и адрес, пожалуйста. Так нужно. Для ФБРовцев». Пальцы его, державшие авторучку, напряглись. «Ну да, конечно», — сказал он. «Господи, никогда оружие не покупал, а тут сразу столько...» И он послушно вывел в книге. «Бартон Джордж Доуз, 1241, западная Крестоллен-стрит». «Всюду эти феды свой нос суют», — проворчал он. «Да, как будто им больше всех нужно», — кивнул Гарри. «Это точно. Знаете, что вчера по радио передали? Они требуют принятия закона, чтобы все мотоциклисты, кроме шлема, носили еще и нагубник. Представляете? Нагубник! Совсем оборзели. Какое им дело, если добропорядочный гражданин хочет добровольно сломать себе челюсть?» «Но от меня-то только адреса и имена требуют», — проворчал Гарри, убирая книгу под прилавок. «Или взять хотя бы продолжение этой чертовой автострады, которую они собираются проложить прямо через Вест-Энд. Какой-то выскочка-инженер говорит, она вот здесь пройдет, и наше дрожайшее правительство тут же рассылает кучу писем с уведомлением. Извините, но через ваш район пройдет продолжение автострады номер 784. В течение ближайшего года вы должны подыскать себе новое жилье». «Эх, свинство, конечно». «Вот именно. Какое дело людям до права государства на принудительное отторжение частной собственности, если они 20 лет в своем доме прожили, предавались любви с женами, детей растили и возвращались из отпусков? Нет, они все эти законы специально изобрели, чтобы нас легче одурачить было». «Осторожнее. Что-то ты слишком разболтался. Просто выключатель сработал с запозданием, и кое-что успело просочиться». Гарри метнул на него внимательный взгляд. «Вы себя нормально чувствуете?» — поинтересовался он. «Да, вполне. Просто сэндвич с консервами на ланч съел. Сам виноват. Всякий раз от них живот дует». «Попробуйте вот это средство», — предложил Гарри, доставая из нагрудного кармана коробочку с постилками. На обратной стороне было написано «Rolaids». «Спасибо», — поблагодарил он. Извлек одну постилку и отправил в рот. «Вот, полюбуйтесь на меня, я звезда телерекламы. Это волшебное средство. Поглощает лишнюю кислоту в 47 раз больше собственного веса». «Я только ими и спасаюсь», — сказал Гарри. «Так насчет зарядов?» «Да-да, неделя, максимум две. Я возьму вам 70 штук». «А можно я пока оставлю оружие у вас? Пометьте только, что оно мое. Я понимаю, это глупо, но мне как-то боязно его дома держать». «Глупо, да?» «А кто как привык», — уклончиво ответил Гарри. «Да. Только позвольте, я оставлю вам свой служебный номер. Когда прибудут пули...» «Патроны», — перебил его Гарри. «Патроны или заряды?» «Ну да, патроны», — улыбнулся он. «Позвоните мне, когда их пришлют, ладно? Я заберу оружие и договорюсь об отправке. Думаю, на почте мне не откажут?» «Нет, только вашему кузену придется потом расписаться в получении. Вот и все». Он записал свой служебный телефон на обратной стороне визитной карточки Гарри. На визитке значилось «Гарольд Суинертон, 849-63-30. Оружейная лавка Гарви. Амуниция, старинное оружие». «Послушайте», — спросил он, — «если вы Гарольд, то кто Гарви?» «Мой покойный брат. Он умер 8 лет назад». «Ух, извините». «Да, так вот. Пришел утром, открыл лавку, снял кассу и умер на месте. Сердечный приступ. Чудесный был человек, добрейшая душа. Бывало, оленя с 200 ярдов на повал укладывал». Он протянул руку через прилавок, и они обменялись рукопожатием. «Я позвоню», — пообещал Гарри. «Счастливо вам». Он снова вышел на заснеженную улицу и приостановился возле газет с заголовком «Зыбкое прекращение огня еще сохраняется». Снегопад усилился, а перчатки он оставил дома. «Что ты здесь делал, Джордж?» Хлоп, выключатель сработал. К тому времени, как он добрался до автобусной остановки, случившееся напрочь стерлось из его памяти. С таким же успехом он мог прочесть об этом в газете. Длинная и извилистая западная Крестоллен-стрит на большем своем протяжении тянулась по Косогору. Прежде, до начала застройки, с вершины холма открывался прекрасный вид на парк и реку. Теперь же высокие многоэтажки, отстроенные 2 года назад на Вестфилд-авеню, начисто перекрыли этот вид. Дом номер 1241 был возведен уступами на террасах. Рядом располагался небольшой гараж на 1 машину. Длинный передний двор был пуст, но снег еще не покрыл его. К дому вела аккуратная подъездная аллея, заново заасфальтированная лишь прошлой весной. Войдя в дом, он услышал звук работающего телевизора, новой крупногабаритной модели «Зенита», которую они с женой приобрели прошлым летом. Антенну на крыше, причем с дальним радиусом приема, он установил сам. Поначалу жена была против. Уже тогда им было известно, что придется перебираться жить в другое место. Но он настоял. Ведь если антенну можно возвести, то что потом стоит ее снять? Так он рассуждал. «Барт, не дури. Это лишние расходы, да и для тебя лишняя возня». Однако он был непреклонен, и в конце концов Мэри сказала, что так и быть, она его ублажит. Именно этим словечком она пользовалась в тех редких случаях, когда предмет спора настолько задевал его за живое, что он начинал с ней всерьез пререкаться. «Хорошо, Барт, будь по-твоему. Так и быть, я ублажу тебя». Сейчас она сидела перед телевизором и наблюдала, как Мерв Гриффин болтает с очередной знаменитостью. В качестве знаменитости на этот раз выступал Лорн Грин, распинавшийся про свой новый полицейский сериал «Грифф». Он рассказывал Мерву, какое блаженство испытывал во время съемок. Затем появится очередная темнокожая певица — «Черномазая певичка», так он подумал, и затянет очередной шлягер. Что-нибудь вроде «Мое сердце осталось в Сан-Франциско». «Привет, Мэри», — поздоровался он. «Привет, Барт». Почта на столе. Он перебрал конверты и счета. Письмо для Мэри от ее полупомешанной сестрицы из Балтимора. Счет на кредитную карточку «Галф» — $38. Выписка из банковского счета. 49 расходных операций, 9 поступлений, остаток — $954.47. Да, это удачно, что в оружейной лавке он воспользовался кредитной карточкой. «Кофе еще горячий», — сказала Мэри. «Или хочешь чего-нибудь выпить?» «Лучше выпить. Я сам приготовлю». Еще какие-то бумажки. Напоминание из библиотеки о просроченной книге «Лицом к лицу со львами» Тома Уикера. Месяц назад Уикер выступал на встрече ротарианского клуба. Все потом единодушно признали, что лучшего оратора еще не слышали. Записка от Стивена Орнера, одного из крупных заправил Амроко, корпорации, которая владела контрольным пакетом акций Blue Ribbon. Орнер приглашал его зайти в гости, чтобы обсудить предстоящую сделку с фабрикой в Уотерфорде. Устроит ли Бартона пятница? Или он собирается махнуть куда-нибудь на празднование Дня Благодарения? Если да, просьба позвонить. Если нет, приглашение приехать вместе с Мэри. Карла, оказывается, давно уже мечтает потрепаться с Мэри. И т.д., и т.п. Очередное уведомление от компании, прокладывающей автостраду номер 784. Он долго стоял, разглядывая это послание при сером свете, проникающем через окно. Затем убрал всю почту на сервант, приготовил себе виски со льдом и прошел в гостиную. Мерв по-прежнему оживленно болтал с Лорном. Краски на новом «Зените» были не просто изумительны, они завораживали. «Будь наши межконтинентальные баллистические ракеты столь же замечательными», — подумал он, — «вот славно было бы где-нибудь бабахнуть». У Лорна была абсолютно седая шевелюра, серебристая, немыслимого оттенка серебра. Он вдруг, сам не зная почему, представил себе Лорна лысым. «Плешивый, как коленка», — вспомнил он и смешливо хрюкнул. Хотя непонятно, чем так рассмешил его мысленный образ внезапно облысевшего Лорна Грина. Мэри, улыбаясь, подняла голову. «Смешинка в рот попала?» — спросила она. «Да так», — он покачал головой. «Вспомнил кое-что». Усевшись рядом с женой, он чмокнул ее в щеку. Высокая 38-летняя женщина, она вступила в тот противоречивый возраст, когда женская красота как бы определяет, какой стать в зрелом возрасте. Кожа у нее была гладкая, а груди небольшие и упругие, такие не провиснут. В еде Мэри себе не отказывала, но подвижный образ жизни не позволял ей располнеть. Во всяком случае, лет через 10 ее не испугает приглашение появиться в купальнике на общественном пляже. Его мысли невольно перенеслись к собственному брюшку. «Да брось ты, Фредди, где ты видел хоть какого-то руководителя без пуза? Живот в наши дни — символ успеха и процветания, как Дельта-88». «Да, Джордж, ты прав. Следи за своим четырехкамерным моторчиком, избегай рака и дотянешь до 80». «Как прошел день?» — спросила Мэри. «Прекрасно». «Ты уже смотрел новую фабрику в Уотерфорде?» «Нет, в другой раз». Он не был в Уотерфорде с октября. Орднер это знал. Кто-то наверняка ему напел, поэтому и прислал это письмо. Новая фабрика должна была разместиться на месте бывшего предельного комбината, и представитель мелкой риэлторской фирмы то и дело названивал ему, пытаясь ускорить сделку. «Вы ведь не единственные покупатели», — напоминал он. «Я тоже времени зря не теряю», — отвечал он риэлтору. «Потерпите еще немного». «Как насчет этого кирпичного дома на Крессент?» — спросила Мэри. «Ты еще не смотрел?» «Он нам не по зубам», — ответил он. «За него 48 000 просит». «За такую лачугу?» — вознегодовала Мэри. «Да это грабеж на большой дороге». «Вот именно». Он отпил виски. «Что рассказывает наша милая Беа из Балтимора?» «Да, ничего нового. Устроилась в какую-то сверхмодную клинику, где лечат с помощью гидротерапии. Потрясно, да? Слушай, Барт». «Что?» «Нам ведь переезжать пора. 20 января на носу, а то нас на улицу выставят». «Я делаю все, что в моих силах», — заверил он. «Потерпи немного». «Этот маленький особняк в колониальном стиле на Юнион-стрит». «Уже продан», — закончил он за нее, допивая виски. «Вот именно об этом я тебе и толкую», — недовольно сказала Мэри. «Нам с тобой он бы подошел идеально. С учетом компенсации мы бы вполне потянули». «Он мне не понравился». «Что-то тебе в последнее время не угодишь», — проворчала Мэри. «Не понравился он ему», — пожаловалась она телевизору. На экране уже дергалась певичка-негритянка. Она пела «Эльфи». «Мэри, я делаю все, что в моих силах», — терпеливо повторил он. Она повернулась и посмотрела на него. Глаза ее сочувственно увлажнились. «Барт, я прекрасно понимаю, насколько тебе дорог этот дом», — дрогнувшим голосом сказала она. «Нет», — сказал он, — «не понимаешь».